Плащ был положен у камина, и все принялись кидать письма в огонь. В камине сразу загудело, Изя запустил здоровую руку в недра этой кучи разноцветной исписанной бумаги, извлек какое-то письмо и, заранее осклабляясь, принялся жадно читать. — Кто это сказал, что рукописи не горят? — отдуваясь, проговорил Дэнни. Он уселся за стол и закурил сигарету. — Прекрасно горят, по-моему, но и жара. «Окна открыть, что ли?» Секретарша вдруг пискнула, вскочила и выбежала вон, приговаривая: «Забыла, совсем забыла». «Как ее зовут?» — торопливо спросил Андрею Кэнси. «Амалия», — буркнул Кэнси. «Сто раз тебе говорил. Слушай, я сейчас Дюпену позвонил». «Ну?» Вернулась секретарша с охапкой блокнотов. — Это все ваше распоряжение, шеф, — пропищала она. — Я совсем про них забыла. Тоже, наверное, надо сжечь. — Конечно, Амалия, — сказал Андрей. — Спасибо, что вспомнили. Сжигайте, Амалия, сжигайте. — Так что, Дюпен? — Я хотел его предупредить, — сказал Кэнси, — что все в порядке, все следы уничтожены. А он страшно удивился, какие следы. Разве он что-нибудь такое писал? Он только что закончил подробную корреспонденцию о героическом штурме мэрии, а сейчас работает над обзором «Фридрих Гейгер и народ». — Сука! — сказал Андрей вяло. — Впрочем, все мы суки. — Говори за себя, когда говоришь такие вещи, — огрызнулся Кэнси. — Ну, извини, — вяло сказал Андрей. — Ну, не все суки. Большинство. Изя вдруг захихикал. «Вот, пожалуйста, умный человек», — провозгласил он, потрясая листочком. «Совершенно очевидно», — процитировал он, — «что люди, подобные Фридриху Гейгеру, ждут только какой-нибудь большой беды, пусть даже кратковременного, но чувствительного нарушения равновесия, чтобы развязать страсти и на волне смуты выскочить на поверхность». «Кто это пишет?» Он посмотрел на обороте. «А, ну еще бы! В огонь, в огонь!» Он скомкал листок и швырнул в камин. «Слушай, Андрей, — сказал Кэнси, — не пора ли подумать о будущем?» «А чего о нем думать?» — проворчал Андрей, орудуя кочергой. «Проживем как-нибудь, перетопчемся». «Я не о нашем будущем говорю, — сказал Кэнси. Я говорю о будущем газеты, о будущем эксперимента». Андрей посмотрел на него с удивлением. Кэнси был такой же, как всегда, словно ничего не произошло, словно ничего вообще не происходило за последние тошные месяцы. Он даже казался еще более готовым к драке, чем обычно. Хоть сейчас в драку во имя законности и идеалов. Как взведенный курок, а может быть, с ним действительно ничего не происходило? — Ты говорил со своим наставником? — спросил Андрей. — Говорил, — ответил Кэнси с вызовом. — Ну и что? — спросил Андрей, преодолевая обычную неловкость, как всегда при разговоре о наставниках. — Это никого не касается и не имеет никакого значения. Причем здесь наставники? У Гейгера тоже есть наставник. У каждого бандита в городе есть наставник. Это не мешает каждому думать собственной головой. Андрей вытащил из пачки сигарету, размял и, щурясь от жара, прикурил от раскаленной кочерги. — Надоело мне все, — сказал он тихо. — Что тебе надоело? — Да все. По-моему, бежать нам надо отсюда, Кэнси. Ну, их всех к черту. Как это бежать? Ты что это? Надо сниматься, пока не поздно, и мотать на болото к дяде Юре, подальше от всего этого кабака. Эксперимент вышел из-под контроля. Мы с тобой вернуть его под контроль не можем. А значит, нечего и рыпаться. На болотах у нас, по крайней мере, будет оружие, у нас будет сила. — Ни на какие болота я не поеду, — объявила вдруг Сельма. — А тебе никто и не предлагает, — сказал Андрей, не оборачиваясь. — Андрей, — сказал Кэнси, — это же дезертирство.

произнес он наконец, — ваши сотрудники не очень хорошо представляют себе, что именно произошло сегодня, или наоборот. Он все возвышал голос. — Представляют, но в каком-то странном извращенном свете. Я вижу здесь горелую бумагу, я вижу угрюмые лица, и я не вижу никакой готовности приступить к работе. В час, когда весь город, весь наш народ... — А это кто? — перебил его Кэнси, указывая на типов с карабинами. — Это что, новые сотрудники? — Представьте себе, да. Господин бывший заместитель главного редактора. Это новые сотрудники. Я не могу вам обещать, что они... — Это мы еще посмотрим. Незнакомым скрипучим голосом произнес Кэнси и шагнул к Цвирику. — На каком основании? — Кэнси, — сказал Андрей беспомощно. — На каком основании вы здесь испаряетесь? — продолжал Кэнси, не обращая на Андрея никакого внимания. — Кто вы такой? Как вы смеете так себя вести? Почему вы не предъявляете документы? Вы просто вооруженные бандиты, которые проникли сюда с целью ограбления. — Заткнись, желтожопый! — дико завопил вдруг Цвирик, хватаясь за кобуру. Андрей качнулся вперед, чтобы стать между ними, но тут его сильно толкнули в плечо, и перед Цвириком оказалась Сельма. «Как ты смеешь выражаться при женщинах, сволочь!» — заорала она. «Зараза ты толстожопая, бандюга!» Андрей совсем потерялся. Разом ужасно закричали и Цвирик, и Кэнси, и Сельма. Мельком Андрей заметил, что типы в дверях, неуверенно переглядываясь, стали брать карабины на изготовку, а возле них вдруг оказался Дэнни Ли, держа за ножку тяжелый редакторский табурет с железным сиденьем. Но страшнее и невероятнее всего была шлюшка Амалия, которая, как-то хищно сгорбившись и выставив длинные белые зубы, очень жуткие, на осунувшемся, как у мертвой, лице, крадучись, подбиралась к Цвирику, занося над своим правым плечом, словно клюшку для гольфа, дымящуюся кочергу. — Я тебя, сукиного сына, запомнил? — неистово кричал Кэнси. — Ты деньги для школы разворовывал, стервец, а теперь в кадьюторы вылез. Я вас всех с дерьмом смешаю. Дерьмо у меня будете жрать, враги человечества! Молчи, блянская харя, молчи, пока цел! Резких движений, умоляю!» Андрей, как зачарованный, не в силах пошевелиться, следил за вздымающейся кочергой. Он чувствовал, он знал, что сейчас произойдет ужасное и непоправимое, и это ужасное уже не остановить. «На фонарь вас!» Налившись кровью, дико вопил младший адъютор, размахивая огромным автоматическим пистолетом. За всем этим гамом и шумом он успел как-то вытащить свой пистолет и теперь бестолково им размахивал и беспрерывно пронзительно орал. И тут Кэнси подскочил к нему, схватил за отвороты пальто, а он стал отпихиваться обеими руками, и вдруг грянул выстрел, и сразу же другой и третий. Бесшумно мелькнула в воздухе кочерга... И все замерли. Цвирик один стоял посредине кабинета, лицо его из багрового быстро делалось серым. Одной рукой он потирал ушибленное кочергой плечо, другая, трясущаяся, все еще была вытянута вперед. Пистолет валялся на полу. Типы в дверях, одинаково разинув рты, стояли с опущенными карабинами. — Я не хотел, — дребезжащим голосом произнес Цвирик. Громко ударился об пол, выпавший из руки Дэнни табурет, и только тогда Андрей понял, куда все смотрят. Все смотрели на Кэнси, который как-то странно, медленно-медленно закидывался назад, прижимая обе ладони к нижней части груди. — Я не хотел! — повторял Цвирик плачущим голосом. — Видит Бог, я не хотел! Ноги у Кэнси подломились, и он мягко, почти беззвучно повалился около камина в кучу пепла и золы и, издавши невнятный мучительный звук, с трудом подтянул колени к животу.